А зачем? Лицо нашего тренера побледнело. Ну я не знаю, мне не сказали, пожал плечами динамовец. Наверное, поговорить хотят. Наш тренер побледнел еще сильнее и, растерянно оглядываясь на нас, вышел. Наверное, он подумал, что сейчас будет что-то вроде вызова на ковер или товарищеского суда. Но я-то знал, скорее всего, это до Москвы доехало письмо с рекомендацией. Ну что ж, пусть лучше люди ошибаются в лучшую сторону, чем наоборот. Ладно, что-то я заговорился с вами, улыбнулся Антон Сергеевич. На все случаи жизни руководство пока не придумали, поэтому кое с чем вам придется разбираться, как говорится, по ходу дела. Зато так, говорят, получается доходчивее. Так что, вперед из песни. С этими словами Антон Сергеевич жестом попросил нас выйти из каморки с инвентарем, закрыл ее на ключи, помахав на прощание рукой, отправился куда-то по своим делам. Нам же с пацанами тоже пора было покидать спортзал и его окрестности. Хотя, честно говоря, мне бы хотелось задержаться здесь еще хотя бы на пару часиков, настолько здесь все было здорово оборудовано по тем временам. Да и места было хоть отбавляй, поэтому вопрос очередности тренировок снимался сам собой. Но, всему свое время. Сейчас я все равно сильно вымотан вступительными испытаниями, да и с бытовыми вопросами тоже нужно разобраться. В конце концов, как говорят опытные люди, война войной, а обед по расписанию. К нашей радости, общежитие располагалось недалеко. Его серые и уже успевшие чуть облупиться стены мы заприметили почти сразу. Хотя, честно сказать, эта Москва не слишком напоминала ту Москву, из которой я сюда прибыл неизвестным мне путем. Транспорта пока что намного меньше, а воздух, соответственно, был чище. Меньше было и шансов быть сбитым неадекватным лихачом на навороченной иномарке, да и самих иномарок в городе были единицы. Не торчали еще отовсюду кричащие вывески и баннеры, не распространяли навязчивые запахи ларьки с фастфудом, что, как мне кажется, однозначно плюс. В этом смысле в городе и ориентироваться намного проще, нужное тебе здание не загораживало ничего, кроме деревьев. Собственно, ничем другим такое здание быть и не могло. За свою прошлую жизнь я повидал их предостаточно, и глаз на них у меня был уже наметан. Сквозь общажные двери то и дело бегали туда-сюда молодые динамовцы, и со стороны все было очень похоже на общежитие студентов, с той только разницей, что здесь все обитатели были подтянутыми, стройными и накачанными. Расселяли нас по свободным местам в разных комнатах, разумеется, никто для очередных новичков целую комнату освобождать не собирался. Мне выпало жить вместе с Синей в комнате, в которой как раз были свободны две кровати. Выдавая нам ключи, вахтерша ухмыльнулась. «Надеюсь, завтра не прибежите ко мне с криками «поменяйте нам номер, а с чего мы должны к вам прибежать?» – удивился я. «Ну посмотрим», – загадочно посмотрела на нас вахтерша. «А то знаю я вас, таких. Странная какая-то», – сказал Сеня, когда мы поднимались по лестнице на нужный нам этаж. «С чего мы должны номер-то менять? А если там так все ужасно, так почему бы ей сразу не дать нам нормальную комнату? А если это невозможно, то зачем нам об этом сообщать? Общага, она и есть общага», — подумал про себя я. «Что там менять, шило на мыло?» — а вслух сказал. «Да ладно тебе, Сеня», — усмехнулся я. «Ты что, сам не видишь, что ли? Бабка старая, ей скучно, она сидит тут целыми днями да на проходящих людей смотрит. Должно же у нее быть хоть какое-то развлечение. Она тебе ерунду какую-то, не подумав, брякнула, а ты уже тут целые теории строишь. Перестань, мы же не детективы, которые дело расследуют. Сейчас заселимся по-быстрому, и всех делов». Замок в нашей двери открылся легко. А вот то, что мы увидели в комнате, где нам предстояло теперь жить. Все-таки к странному поведению вахтерши нашелся свой ключик, и это была отнюдь не скука. То, что в комнате мы будем не одни, мы знали. Но вот то, что она окажется в таком состоянии. Собственно, то, что здесь живут спортсмены, выдавали только спортивные плакаты на стенах. В остальном же наш номер, скорее, напоминал какое-то рабочее общежитие. Под кроватями валялись пустые бутылки, постели были не заправлены и скомканы, кое-где на постельном белье виднелись размазанные пятна губной помады, а вещи были либо наспех запиханы по сумкам, либо разбросаны по тумбочкам, столу и полу. Впрочем, сами раскрытые сумки тоже были хаотично раскиданы тут и там по всей комнате. Мда, юные динамовцы явно оттягиваются на полную катушку. Такое ощущение, что ночью здесь была массовая оргия, а утром всем спешно пришлось куда-то убегать, а может быть, отмечали чей-то день рождения, хотя, бабка на вахте не случайно спросила, не будем ли мы менять номер, значит, вот это все здесь, уже привычная картина, более того, все об этом знают, тогда почему не принимают меры, не выгонят за нарушение дисциплины, в конце концов, неужели здесь обитают такие бесценные спортивные кадры, что за их успехи им прощаются все, в том числе общежитие, еженочно стоящие на ушах. Ответ был один, такое поведение допускалось в отношении только особо талантливых ребят. Я оторвал взгляд от пола и обернулся, рассматривая стены. На двух из них висело по полке, на которых валялось несколько каких-то брошюр и гордо стояли призовые кубки. На самих стенах на небрежно прибитых гвоздях висели медали. Здесь же, на обоих, я обнаружил некоторое количество пятен от бычков, которые тушили об эти стены. Да, такому смешению стилей позавидовали бы самые отъявленные авангардисты. Моя фантазия тут же подкинула картину вчерашнего позднего вечера в нашем новом месте жительства. В этой картине обитатели комнаты предавались всем плотским утехам, которые только можно себе вообразить, в том числе и не совсем законным. А наутро, как ни в чем не бывало, отправлялись на тренировку, где показывали результаты в зависимости от оставшихся резервов своего организма. А спустя полгодика кто-то из них радостно держал в руках какой-нибудь кубок из тех, что стоят на полке, и никто из зрителей даже не догадывался, что вот этот улыбающийся выдающийся спортсмен обожает неспортивные виды досуга. Примерно как Лева строил из себя сегодня примерного мальчика перед новым тренером. Вот это жесткая дисциплина, подумалось мне, вспомнив недавнее наставление Антона Сергеевича. Вот это я понимаю, гордое имя динамовца. Да, такие соседи, пожалуй, действительно все объяснят, научат и покажут очень быстро, причем многое, непосредственно в процессе. Миш, робко произнес Сеня, пока я похохатывал про себя, сопоставляя рассказы динамовского тренера и увиденное в комнате. Мы куда с тобой попали, и что все это значит? Это значит, Сеня, неожиданно бодро ответил я и решил юморнуть, что мы попали в реальную жизнь, без прикрас и рассказов воспитателей. А еще это значит, что здесь живут прославленные динамовцы, спортсмены-алкоголики, курильщики и любители женского общества. Меня охватила какая-то внезапная веселость. Не то чтобы меня радовал такой подход спортивных коллег к бытовым вопросам, но я начал относиться к этому с иронией. В конце концов, само мое появление в этом времени было настоящим испытанием, в ходе которого мне приходилось то и дело решать разные головоломки. Ну так вот тебе, Михаил, и еще одно испытание, как сохранить себя и свой путь к цели, соседствуя с такими вот персонажами. Причем соседство-то было самым тесным, какое только возможно. Ладно бы еще в соседней комнате. А мы как же? Сеня продолжал растерянно хлопать глазами. А мы, я взглянул на часы, сейчас идем обедать. Голодное брюхо, я тебе скажу, глухо не только к учению, но и к тренировкам, а особенно, к восприятию и обработке информации. Чего? Выпучил глаза Сеня. Ай, не бери в голову, я одернул сам себя. Я говорю, голодный человек плохо соображает, так что айда в столовку. Поедим, а потом уже будем разбираться с нашими сожителями. Может, они вообще окажутся нормальными ребятами. Слава богу, что здесь хоть этих дурацких линеек не будет, вдруг сказал Сеня, когда мы топали по коридору в сторону столовой. Достало уже, если честно. А главное, непонятно зачем, ведь смысла-то в них никакого. Ага, я глянул на него с ухмылкой. Вот уже и поднимается в тебе, друг мой, подростковое бунтарство. И вдруг до меня дошло. Здесь-то ведь действительно не пионерский лагерь. Теперь мы все, включая наших хулиганов, будем в самой младшей возрастной группе. А судя по обстановке в нашем общажном номере, нам придется иметь дело пусть и с молодыми, но уже довольно взрослыми людьми. Вот тебе и переход в следующую возрастную группу. Будем начинать с самого конца, что называется, пищевой цепочки. Одно теперь мне было понятно точно. Мое новое детство закончилось, не успев начаться. Теперь не будет никаких линеек, страшилок на ночь и измазываний зубной пастой. Будут девки, выпивка и параллельно жуткая пахота в зале. Сеню такое, конечно же, потрясло. Ну а я, а что мне будет? Ну ничего, Михаил, сказал я почему-то вслух, видимо, чтобы нельзя было отмахнуться от своей решимости. Плавали, знаем, и здесь тоже прорвемся. Глава 5. Общежитская столовая чем-то напомнила столовку в пионерском лагере. тот же гвалт, те же необъятных размеров тетки на раздаче, да и вообще советские столовые были похожи одна на другую. Выложенные однотонным кафелем стены кухни и коридора, огромные чаны с первым, вторым и компотом, неизменные надписи на стенах, что-нибудь про здоровый аппетит и необходимость мытья рук перед едой, а как бы в подтверждение, и рукомойники, как правило, установленные в предбаннике и предварявшие вход непосредственно в зал столовой. Отличало это заведение разве что более широкий диапазон возрастов. Далеко не всех из присутствующих здесь уже можно было назвать подростками. Впрочем, уж где-где, а в столовых меня этот вопрос никогда особо не занимал. Я приходил сюда есть, а не разглядывать окружающих. Тем более, что садились все, как правило, за один стол со своими знакомыми, и уж если что-то и отвлекало от еды, то это разговоры на общие темы. Вот и мы с Синею селись за один стол. Не успели мы пожелать друг другу приятного аппетита, как к нам подсели Шпала и Колян с Левой. Решили продолжить свои разборки прямо за столом. Я покосился на старых знакомых. Неудачное место, особенно если учесть, где мы все теперь находимся. Однако Лева, видимо, разгадав мои мысли, хмыкнула издали и напускного снисхождения в голосе пояснил: «Слышь, Ребзя, вы только ничего там себе не подумайте. Просто на первых порах в новом окружении надо держаться вместе». «Да, это ради общего блага», — сказал Колян, «а то, что было, оно никуда все равно не делось, имейте это в виду». «Ага», — поддакнул Шпала, «это просто чтоб нам за вас со стыда не краснеть, когда какой-нибудь динамовец вам решит подзатыльников надавать в воспитательных целях. Надо же, какой заботливый, прямо старший брат или папаня, не иначе. Как бы вас тут втроем самих не разукрасили, с такими-то характерами». Но слова пацанов я никак не прокомментировал, по крайней мере, вслух. В своих попытках изобразить отеческую заботу выглядели они, конечно, забавно. С другой стороны, мысль-то их была правильной. В новом месте действительно на первых порах лучше всего позабыть все разногласия и держаться друг за друга. Между собой, если что, можно разобраться и потом. А вот если чужаки прочухают, что вы друг с другом не в ладу, все поодиночке выведут из строя так быстро, что не успеешь оглянуться. Не все же такие дипломаты, как я, у которого есть главная цель, а все остальное, так, сопутствующие моменты. У многих все как раз наоборот. Главная цель – поставить себя выше остальных, а спорт и дисциплина – как вспомогательные средства для этого. Так, к сожалению, было во все времена и во всех городах. Вот и здесь, как я успел заметить, динамовцы-старожилы начали коситься на нас не вполне дружелюбно. Не знаю, была ли это спортивная ревность в духе «он пришел забрать мои медали» или же обычная реакция на чужаков, но факт остается фактом. Красную дорожку тут нам не постелит, да и соли не одолжит. Скорее, наоборот, взгляды их красноречиво говорили о том, что стоит только дождаться удобного момента, как с нами тут же поговорят с пристрастием. А с учетом того, что большинство динамовцев было явно постарше, а значит, и посильнее нас, идея забыть свои разборки ради того, чтобы сплотиться между собой, уже не выглядела надуманной. Однако я решил отложить все эти размышления на потом. Когда начинается прием пищи, отвлекать не должно ничего. И я с радостью накинулся на еду, тем более что последний раз я ел когда? Утром? Или вообще вчера? В любом случае, в моем теперешнем возрасте голод постоянный и естественный спутник стремительно развивающегося организма. Вот что мне всегда нравилось в советских столовых, так это то, что кормили здесь будто на убой. Спортсменов, тем более. Помню, в примечании к олимпийскому меню 1960 года был сформулирован главный принцип питания. Блюда должны обеспечивать высокую калорийность при малом объеме. И динамовская столовая в своей работе воплощала этот принцип на 100%. Например, в один прием пищи могли входить белый хлеб, яйцо всмятку, кусок сливочного масла, картофельное пюре с котлетой или кусок ветчины с зеленым горошком, рисовая каша с сахаром и кофе, тоже с тремя кусками сахара. Ароматы готовящихся блюд начинали сводить с ума чуть ли не за сотню метров от гостеприимно распахнутых дверей столовой. Что, разбежались глаза-то? Заметив наше замешательство, весело сказал Антон Сергеевич, проходивший мимо нашего столика и остановившийся поглядеть на наши растерянные лица. Это специальное меню, скажем так, опытное. Например, на завтраке и обеды упор делается на хлеб, икру и масло. И так в каждом приеме пищи какие-то особенности. Сейчас все это проверяют на практике, в том числе, значит, и на вас, а потом результаты представит специальной комиссии. Ну а там они решат, чем будут наших олимпийцев кормить. Это что мы тут, как подопытные кролики, что ли? Даже немного обиженно спросил Шпала. Дурак ты, беззлобно заметил Лева, уплетая котлету. Если опыт заключается в такой кормежке, я согласен хоть всю жизнь быть таким подопытным. Да я не про это, отмахнулся Шпала. Я имею в виду, что от такой еды на спортивные подвиги вряд ли потянет, и физически, и морально. Что, думаешь, тебе память отшибет и ты забудешь, зачем сюда приехал? Хохотнул Лева. Не волнуйся, я тебе быстро напомню, если что, ты только свистни. Да при чем тут память? Заметно раздражаясь, ответил Шпала. Ты сам подумай, если ты здесь наешься до отвала, с каким настроением ты в зал-то пойдешь? Да тебе больше всего захочется добрести до своей койки, упасть на нее и дрыхнуть до ужина. А после ужина, все то же самое, только до утра. А представляешь, если так будет каждый день, да тебя через пару недель с места будет не сдвинуть. Ну ты даешь, весело заметил Лева. А я не знал, что тебя так легко сбить с толку. Ребята, обратите внимание, среди нас, потенциальный шпион, мальчиш-плохиш, стоит ему дать бочку варенья и корзину печенья, как он сразу же забывает о спортивных тренировках и достижениях и уже не хочет ставить никаких рекордов, а хочет только дрыхнуть целыми днями, на радость своим соперникам. Тоже мне, юморист нашелся, фыркнул Шпала. Я ему про одно, а он мне тут с шуточками выступать начинает. Ты сам-то до кибальчиша тоже не дотягиваешь, если что. Это с чего это ты так решил? Подозрительно взглянул на него Лева. Но тот, видимо, решил не развивать тему своих и врагов, особенно в свете наших недавних договоренностей. А вообще Шпала прав, поддакнул Колян. У меня вот, например, если я плотно поем перед тренировкой или даже просто пробежкой, сразу правый бок так болеть начинает, какое уже там заниматься, присесть бы поскорее. А у нас тренировки, конечно, не сразу после обеда, но если все это в нас будет накапливаться, то не скажется ли это на наших занятиях? Он покосился на вилку, будто все еще раздумывая, приниматься ли за еду. На наших занятиях, скорее, скажется, если их не будет, ввернул я. Разговор у пацанов был забавный, все же разработчики меню основывались не на каких-то личных пристрастиях, а на науке. Чего? Пацаны непонимающе уставились на меня. Я хотел сказать, что занятие в итоге перевесит, объяснил я, поняв, что моя последняя фраза и вправду прозвучала как головоломка. Если ты не двигаешься, не проявляешь никакой активности, тогда да, наешь себе бока и с места сдвинуться не сможешь. А если ты каждый день по полдня проводишь в спортзале, тогда ты в этом зале отработаешь любые свои обеды, даже самые сытные. И эти обеды только на пользу пойдут. Эх, ребята, были бы мы с вами в 2023-м, я бы в два клика открыл вам приложение с подсчетом калорий и все наглядно объяснил. А теперь вот попробуй это сделать, забыв о том, что в твоей привычной взрослой жизни все уже давно было автоматизировано, цифровизировано и подсчитано. Может быть, задумчиво сказал Шпала, и все равно мне кажется, что с этим питанием там что-то намудрили, но вилку все-таки взял. Это вы, ребята, зря, примирительно сказал Антон Сергеевич, выслушав наши споры. Меню, между прочим, разрабатывается ленинградским НИИ физкультуры, и уж, наверное, они учитывают все возможные факторы. Причем я разговаривал, допустим, с нашими велогонщиками, так у них совсем другие блюда. У прыгунов и гимнастов, третий вариант. Ну и так далее, рацион свой для каждого вида спорта, с учетом нагрузок и потребностей организма. А вот вы сказали, что упор на икру, нерешительно заговорил Сеня. А когда черная икра будет? Не по Сеньке шапка, хохотнул Лева. Рано тебе еще черную икру жрать, перебьешься как-нибудь. Чего это мне-то? Обиженно протянул Сеня. Уж если дадут, то, наверное, всем сразу, а не мне. И ты тоже ее есть будешь. Слушайте, ну вы прямо так разговорились, как какие-нибудь буржуи в своих валютных ресторанах, заметил Шпала. Черная икра, когда подадут? Нет, икра это, конечно, хорошо, но мы не для этого сюда приехали вообще-то. Просто я давно ее не ел, объяснил Сеня. И даже забыл уже про нее, а вот сейчас услышал и вспомнил. Да ладно тебе, вступил в разговор помалкивавший до этого Колян. Тебе здесь мало еды, что ли? Ешь пока, что дают, а там, глядишь, и до корки доживем. Все нашли это замечание правильным и с энтузиазмом принялись за обед. При всем уважении к нашему пионерлагерю, его кормежка, конечно, не шла ни в какое сравнение с тем, что ожидало нас в столовой «Динамо». Постепенно разговоры стихли. «Ладно, ребята, вы тут ешьте, приятного вам аппетита», — сказал Антон Сергеевич. «А я, пожалуй, по...» Окончание его фразы мы не расслышали. Да и сам он, не договорив, прислушался к нарастающему шуму, явно приближавшемуся к нашей столовой. Как по команде, зал наполнился неприятным гоготом, и в столовую ввалилась компания явно хулиганского образца. Они не стеснялись громогласных сальных шуточек и ржания на всю округу, наоборот, как будто стремились поставить рекорд по децибелам. Идя к раздаче, кто-то из них демонстративно задел боком пару стульев по дороге, словно показывая, что они здесь могут творить что хотят. Здорово, честный народ, весело выкрикнул один из них. Что, поделимся с друзьями пропитанием? Ты и так свою порцию получишь, заметила одна из раздатчиц, наверное, самая молодая. Перестань уже людей пугать. А кто пугает, милая, кто пугает? Шпана подошла к раздаче и с наглым видом принялась разглядывать то сотрудниц, то спортсменов, кто уже начал есть. Мы, наоборот, только за все хорошие. Помнишь, как в песне поется, мы все за мир, вот и мы говорим, перепадет нам хороший обед, будет мир во всем мире, тишина и покой, а если нет, значит и не будет. Вот скажи, красавица, кому же станет плохо, если представители ведущего спортивного клуба страны будут хорошо накормлены? А с этими словами спортсмен-говорун перегнулся через линию раздачи, попытавшись ухватить девушку за то место, до которого он сможет дотянуться. Раздатчица с усмешкой отпрянула, и неудавшийся герой-любовник чуть не опрокинулся внутрь. «Ты давай бери свои тарелки и чеши отсюда», — ответила она. «Тут, кроме тебя, еще и другие люди есть, и все обедать хотят». «Другие люди? Кроме меня? Где?» — делано удивился хулиган и, кривляясь, оглянулся по сторонам. Впрочем, он быстро забрал поднос с тарелками и уступил место своим коллегам. Те, хоть и продолжали бухтить на весь зал, оказались не настолько склонны к показательным выступлениям, как их товарищ, и вскоре вся гоп-компания уселась за отдельным столом, периодически продолжая сотрясать помещение взрывами гогота. Я внимательно наблюдал за ними. Вроде бы, эти обормоты не так уж и выделялись на общем фоне. Все-таки спортивный клуб, это не институт благородных девиц. Но все-таки у меня внутри ёкнуло от какого-то предчувствия. Интуиция подсказала мне, что с этой компанией нам еще придется познакомиться поближе. Чтобы не привлекать их внимание раньше времени, я спросил у Антона Сергеевича, куда же пропал наш тренер. По идее, он должен был бы идти на обед вместе с нами, заметил я. Насчет обеда не знаю, пожал он плечами. Но его начальник уже второй час у себя держит. В коридоре говорят, что вашему тренеру какую-то рекомендацию дали. Но какую? Куда, для чего, думаю, он сам вам все расскажет, тем более что да вот как раз и он. Мы как один повернули свои взгляды в сторону входа. Тренер с поникшей головой шел по столовой. Увидев нас, он свернул в нашу сторону, и, честное слово, во всем его облике не было ничего, напоминающего хоть какую-то радость. Удрученное лицо, немного растерянные жесты, все говорило о том, что случилось что-то, чего ему очень не хотелось. Я почувствовал, как сжалась челюсть, и стиснул вилку в кулаке. Что именно произошло, стало ясно уже через несколько секунд. Тренер рассказал, что, действительно, пришло письмо в его поддержку, однако главный динамовец отнесся к этому крайне скептически. Так и объяснил, что если он будет поддерживать каждого такого выдвиженца, то от клуба вскоре ничего не останется, потому что все поймут, что можно в наглую ездить на его шее. Так и сказал, мол, мало ли, кто куда и что пишет, мне вообще знаете сколько писем в день приходит, это еще не значит, что я должен всем поддакивать, закончил Григорий Семенович и замолчал. Да, вот это он дает, задумчиво произнес Антон Сергеевич. Нет, так-то он, вроде, нормальный мужик, со своими выкрутасами, конечно, но дело свое знает, а вот иногда как выдаст что-то, хоть стой, хоть падай. И что вы с ним решили-то в результате? А что тут можно было решить? Сказал наш тренер, как будто изумляясь нашей непонятливости. В любом случае отмахнуться от письма он не мог, говорит, мол, ты никуда не поедешь, останешься тренировать своих пацанов. Он кивнул в нашу сторону. Какой результат они покажут, такой и будет моя, так сказать, тренерская судьба. и потерянно посмотрел куда-то в сторону. «Ладно, давайте не будем мешать ребятам, пусть спокойно пообедают». Антон Сергеевич легонько взял под локоток нашего тренера и увел за их тренерский столик. Я неторопливо поедал завтрак, аппетита здорово поубавилось. Да, вот это новости. Выходит, что спортивные успехи – это теперь не только моя личная цель. Тут, кажется, придется впахивать коллективно. Придется посерьезки договариваться с Левой и остальными. В одиночку ничего сделать не получится, и лучше не откладывать. «Ребята», – заговорил я, – и все как один уставились на меня. «Послушайте, что я вам скажу. Вы поняли, да? Получается, что теперь судьба нашего тренера зависит от нас». «Не, ну ты тоже, это», – завозражал Шпала. «Он взрослый мужик, как мы можем вместо него что-то решать? Если он уперся, как ну, в общем, уперся, то мы-то что можем сделать? Решать мы, наверное, не можем», – согласился я. «Но вот поддержать его, я считаю, мы просто обязаны. Смотрите, как он всем нам помогал, готовил, возился с нами, прямо скажем, поехал вместе с нами сюда, теперь здесь нам будет главной опорой, а сейчас наступает наша очередь отплатить добром за добро. Именно на нас лежит ответственность за его дальнейшую жизнь в профессии. Его методы – это нужный спортивный результат. Именно ему под силу мне помочь попасть на Олимпиаду 80. И что ты предлагаешь?» Нехотя процедил Лева. «Я предлагаю», – отозвался я, – «забыть, как ты и говорил, все наши распри и старые обиды и вместе, сообща, направить все силы на результат, потому что сейчас главная наша задача – поддержать тренера. От этого будет зависеть и его судьба, и в какой-то степени наша, а потом уже можно будет и между собой разбираться». Я сделал вид, что принял его слова за чистую монету, и Леве неудобно стало отпираться. Повисла пауза. Пацаны сосредоточенно ковыряли вилками в тарелках. Кажется, никто просто не решался высказаться первым. Все поглядывали на Леву и ждали, что скажет он. Но он молчал, занимаясь обедом. Аче, наконец, решился нарушить тишину Шпала. «Я согласен. Тренера действительно надо поддержать. Он хороший мужик». «Ну, вообще-то да», — подхватил Лева, как будто заручившись поддержкой других ребят. «Общее дело, оно всегда важнее, чем всякие разные личные. А свое потом еще успеем порешать. Ты чего?» Вдруг раздался крик со стороны входной двери. Мы машинально оглянулись. Два динамовца шли на выход, прихлебывая на ходу кофе. Но дверной проем им заслонил какой-то развязный крепкий парень в поношенной майке. Он отобрал у них один из стаканов и демонстративно сделал глоток. «Это вообще-то мой стакан», — подал голос парень, который только что держал его в руках. Он протянул руку, чтобы выхватить свой кофе обратно, но обидчик ловко отвел руку вверх таким образом, что теперь парню пришлось бы встать на стремянку, чтобы хотя бы дотронуться до стакана. «А мне это знаешь до какого места?» — с вызовом ответил Верзила и сделал еще один глоток. «Пошел вон отсюда, Ребзя, это вообще кто?» — тихо прошептал Шпала, обернувшись к нам. «А чего ты у нас-то спрашиваешь? Мы-то откуда знаем?» — резонно возразил я. «Да, таких кадров лучше бы знать заранее», — оценивающе произнес Лева. «Я бы предпочел их вообще не знать», — ворчливо ввернул Сеня. «Знать их нужно», — снова возразил я. «Предупрежден, значит, вооружен». «Ты так говоришь, как будто мы с ним уже что-то не поделили», — заметил Шпала. «А кто его знает?» — задумчиво ответил я. «У них же как, если сейчас между вами все в порядке, это еще не значит, что через 5 минут тебе чего-нибудь не предъявит, так что готовыми нужно быть ко всему и всегда». Глава 6. Кормежка, конечно, кормежкой, но все же приехали мы сюда не для этого. Я с нетерпением ждал первого для нас общего собрания коллектива, когда я смогу ощутить себя частью «Динамо». И вот этот момент настал. Вместе с остальными динамовцами мы с пацанами по команде тренера выстроились в ряд и ожидали, что будет дальше. Впервые мы были одеты в фирменную форму «Динамо» и не переставали тайком разглядывать друг друга. Да что там друг друга, я, например, чуть не опоздал на построение, рассматривая себя в зеркало. Гордость за то, что теперь мы, члены прославленного сообщества, за которым следит весь Советский Союз, буквально распирала. Антон Сергеевич ожидаемо начал с представления нас уже сложившемуся коллективу. «Теперь вместе с нами будут работать талантливые ребята», — объявил он. «Некоторые из них уже добились побед в предыдущей возрастной группе, а теперь приехали к нам, чтобы развиваться дальше. И если будут впахивать так же, как мы все, то у них все получится. Среди динамовцев со стажем послышалось сдержанное хмыканье. Мол, знаем мы этих провинциальных выскочек, вечно все приезжают в Москву и думают, что получат все по высшему разряду, причем сразу и на халяву, а мы, между прочим, тоже не собираемся уступать свое положение. Ну погодите, еще посмотрим, кто и чего здесь в конечном итоге добьется. Но главное, продолжал Антон Сергеевич с заговорщицким видом, что эти ребята уже побили ваших корифанов. Это как? Не сдержал кто-то изумленный возглас. А вот так, с довольным видом ответил Антон Сергеевич. Они тренировались по новаторской методике, и коса нашла на камень под Ростовом, на левом берегу Дона. Я припомнил нашу встречу с динамовцами, и невольно улыбнулся. Тогда ребят действительно ожидал не самый приятный сюрприз, а медали им тоже по новаторской методике давать будут, недовольно буркнул кто-то. Может, старую вообще отменим тогда, отставить недовольство? Антон Сергеевич бросил взгляд в сторону, откуда послышалась реплика. В вашем возрасте пора бы понимать, что спорт, как и наука, и как все, в общем, что нас окружает, это бесконечное движение вперед, а не топтание на месте. Мы живем в 20-м столетии, веке грандиозных открытий и прорывов, а вы, вместо того, чтобы порадоваться за своих будущих коллег и расспросить, что за методика и что она может вам дать, ворчите, что не все работают так, как привыкли вы, как деды старые, ей-богу. Ответом ему было смущенное молчание. Теперь дальше, продолжил Антон Сергеевич, удостоверившись, что больше возражающих не нашлось. Хочу сообщить вам еще одну радостную новость. В состав нашего тренерского штаба снова войдет горячо вами любимый Виктор Степанович. Как только он разберется с некоторыми бюрократическими проволочками, сразу подключится к нашей общей работе. Раздались аплодисменты. За несколько минут до построения нам действительно сообщили, что наш тренер уехал обратно, собирать свои вещи и готовиться к окончательному возвращению в Москву. А для этого ему нужно было в том числе закрыть отчетность по работе в пионерском лагере. Тем временем Антон Сергеевич продолжал. В общем, пока больше ничего говорить на эту тему не буду. Когда Виктор Степанович вернется, он сам вам обо всем расскажет. А пока, еще пара слов о наших новых товарищах. Попрошу молодых не обижать, а то знаю я вас, не хуже, чем в армии. И еще вот что, на первых порах кто-нибудь должен взять над ними шефство, подсказывать, помогать, объяснять, как мы тут живем. И это должен быть опытный спортсмен, к тому же незамеченный в нарушениях режима. Вот, например, ты, Саня. Из строя вышел крепкий парень, это и был Саня. Как впоследствии оказалось, опытный боксер средневес, который считался здесь чуть ли не эталоном для подражания во всем, и в спорте, и в житейских делах. О, а чего это Саня-то? А чем мне вдруг нельзя шефство взять? Раздался голос. Я повернулся на звук и увидел того самого хулигана, который отобрал у ребят стакан кофе в столовой. Парень явно любил оказываться в центре внимания, и неважно, какие способы для этого нужно было использовать. «Слушай, а кто это?» – спросил я шепотом у соседа по строю. Тот посмотрел на хулигана и также шепотом ответил. «А этот, это Денис Бабушкин, талантливый парень, но...» Мой собеседник выразительно щелкнул себя по кадыку. «В смысле?» – изумился я. «Выпивает, что ли?» Парень молча кивнул. «А как же, у меня в голове никак не хотели соединяться пьянство и спортивная карьера, особенно совмещенные с проживанием на закрытой территории под присмотром. Ну как?» Пожал плечами динамовец, он все нормы выполняет, тренируется нормально, медали приносит. Поэтому тренеры пока что закрывают на это глаза, ругаются, конечно, но больше предупреждают для порядка. А как только речь заходит о каких-нибудь важных соревнованиях, сразу все к нему. Понимают, что такие результаты вряд ли получишь от кого-нибудь еще. Все понятно, знавал я в прошлой жизни таких спортсменов. Пока организм молодой, перерабатывает всякую дрянь в ускоренном режиме, вроде бы получается совмещать со спортом, и они начинают думать, что так будет всегда. Но вот только долго длиться это не может, и через какое-то время тело неизбежно начинает давать сбои, и тут уже остается только два пути, или браться за ум, завязывать с вредными привычками и вплотную заниматься своим здоровьем, или бросать спорт, даже не бросать. Из спорта при таких раскладах тебя все равно очень скоро попросят и без твоей инициативы, сам сдуешься. Максимум, на что можно будет рассчитывать, устроиться преподавателем физкультуры в какую-нибудь не самую престижную школу. И как бы ты ни хорохорился, каким бы избранным себя не привык считать, ты все равно уже никогда не сможешь выдать даже тех показателей, которые были у тебя в годы учебы. А некоторые и не пытаются, алкоголь поглощает их с головой, и им остается только вспоминать о былых заслугах в случайных пьяных компаниях. Вот, значит, и этот Денис тоже из таких. Сейчас тренеры закрывают глаза на его пьянство, и этим, по сути, поощряют его. Но хуже-то в результате будет не тренером, а ему. Просто он об этом еще не догадывается. А судя по его нахальству, избранным он себя уже ощутил и на полном серьезе считает, что ему позволено больше, чем другим. Ничего, жизни не таких персонажей еще обламывало. Я на них, конечно, насмотрелся, понятно, что о таких подвигах не будут рассказывать в советских газетах или по телевидению. Вся подноготная открывается, только когда сам становишься частью этой системы. Что, Бабушкин, опять пил? Антон Сергеевич посмотрел на Дениса взглядом, который не оставлял сомнений в том, что он уже все понял и спрашивает больше для того, чтобы дать этому балбесу возможность оправдаться. «Никак нет, товарищ тренер», — по-армейски отчеканил Денис. В строю раздалось хихиканье, видимо, подобные сцены здесь были нередкими. «Да», — насмешливо сощурился тренер, — «а перегаром почему от тебя пахнет? Рядом со зданием кто-то выпивал, а окно было открыто, и на тебя надышали?» Не зная, что ответить, Денис молчал, в отличие от своих товарищей, которые уже не скрывали своего веселья. И то сказать, тренировки уже стали обыденностью, а такое шоу, какое-никакое, а все-таки развлечение. «Ну что вы, Антон Сергеевич?» Нарушитель явно старался сделать свой голос пободрее. Получалось у него, честно говоря, так себе. «Я полностью в рабочей форме. Что, неужели и живот не болит?» Продолжал допытываться Антон Сергеевич. «И голова в порядке, и выспался, тренироваться готов?» «Так точно, как заевшая пластинка», — повторил Денис с той же солдатской интонацией. Антон Сергеевич помолчал, как будто придумывая, что теперь делать с этим хроническим нарушителем дисциплины. «Ладно, здесь все равно все свои», — наконец сжалился он. «Все тебя давно уже прекрасно знают, и проделки твои тоже. Скажи честно, небось опять со своим дружком Славкой всю ночь куролесили? Так ты на него не смотри. Славка-то давно уже олимпийским чемпионом стал. Он, в принципе, может уже скоро и карьеру заканчивать, преподавать идти, а у тебя еще все только начинается. Но если ты так будешь продолжать, то очень скоро закончится». Вообще говоря, Денис не был пьяным, то есть формально он не нарушил правила не являться в нетрезвом виде, но его похмельное состояние было видно невооруженным глазом, а если к нему приблизиться, то срабатывало еще и обоняние. В то время ведь еще не было никаких жвачек и уж тем более антиполицаев. «Раз уж выпил, будь готов, что шансов скрыть этот факт у тебя точно не будет. Алкоголь мы запрещаем не потому, что изверги и не понимаем», — продолжал читать нотацию Антон Сергеевич, — «а потому, что для нашего брата это смерть. Алкоголь уничтожает спортсмена незаметно, но очень быстро. То, что с обычным человеком происходит лет за 10, с атлетом может произойти за год. А почему? А потому что серьезные физические нагрузки, совмещенные с пьянством, это двойной или даже тройной удар по организму. Сначала человек этого не замечает и считает, что с ним все в порядке, вот как ты, Бабушкин. Но уже совсем скоро начинает снижаться выносливость, ухудшается реакция, на восстановление уходит все больше времени. И заметь, это не твое личное дело. Таким безответственным отношением к себе и своему здоровью ты подставляешь свой коллектив. Ставишь под угрозу успехи каждого в отдельности и всех вместе. Че вот его не выгонит, интересно? Тихонько, чтобы никто, кроме своих, не услышал, задался философским вопросом Лева, пока тренер вдохновенно продолжал свою антиалкогольную лекцию. «Я где не тренировался, мне даже покурить было нельзя, даже одну в день. А тут, понимаешь ли, Динамо, всесоюзное общество, туда-сюда, и этот деятель такие вещи вытворяет, и ему хоть бы хны. Ну подойди к нему да спроси», — хмыкнул Шпала. «Чего ты нам-то эти вопросы задаешь? А вообще, тебе-то чего? Тоже хочешь распевать по ночам?» Лева не успел ничего ответить, потому что Антону Сергеевичу, видимо, надоело разыгрывать сценку товарищеского суда над раздолбаем Денисом, и он перешел к дальнейшим указаниям для всех. «Значит, так, орлы», — обратился он к строю, — «через полчаса все собираемся на улице, прямо перед входом. Поедем на рыбалку и пикник. Динамовцы, и мы в их числе, гурьбой заструились к выходу. Вообще я любил такой общий досуг, В неформальном общении всегда можно наладить какие-то связи в новой компании, понять, кто есть кто и как лучше всего себя вести, чтобы добиться своих целей. Да и хорошие друзья тоже появляются зачастую после таких вот неофициальных посиделок. Тем более, что тело все еще ломило после вступительных испытаний, и отдых был весьма и весьма кстати. «Здорово, пацаны», — подошел к нам Саня, которому было поручено над нами шефствовать. «Мы уже вышли на улицу, чтобы не толпиться в помещении, а подышать, наконец, свежим воздухом. Как вы уже поняли, я, Саня». Мы по очереди пожали ему руку и представились, после чего Саня задумчиво посмотрел вдаль и произнес: «Эх, не повезло вам, конечно, с соседом. Я так понимаю, кто-то из вас с ним даже в одной комнате оказался?» «Да». Мы с ребятами переглянулись, пытаясь понять, о ком именно речь. «Хотя я, кажется, уже догадался. Он со Славкой Лемешевым дружит», — продолжал Саня. «А Славка уже чемпион, ну, вы слышали. Ну и расслабляется периодически. Ему-то чего, от него уже никто никаких рекордов не требует. Хочешь, продолжай, не хочешь, твое дело, ты и так уже свой почет заслужил. А Денис этот на него насмотрелся, и давай за ним повторять. Вообще он, надо сказать, действительно жутко талантливый, но очень падкий на спиртное. Как же он здесь занимается, если пьет?» Простодушно спросил Шпала. «Видимо, такие комбинации человеческих интересов для него были еще в новинку». «Да вот из-за таланта и занимается», — усмехнулся Саня. «Едет на том, что у него есть от природы, ну, пока действительно получается, но только это же не всегда так будет. Понимаете, он ведь может даже не тренироваться, и все равно результаты выдавать такие, что у некоторых и с тренировками не получится. И, в принципе, его бы все давно оставили в покое, но вот почему-то решили именно его готовить на Олимпиаду. Поэтому Антон Сергеевич и переживает. Там же, сами понимаете, уровень уже другой, никаких поблажек никому не будет. И никаких опохмелов ему никто там не позволит. А главное, если организм привык к расслабленности, он может подвести в самый неподходящий момент. Тут тренируешься-то, и то всякое бывает. Да. Кстати, а вы вообще знаете, куда мы едем, что за рыбалка?» «Неа», — ответили мы вразнобой. «Собственно, что такое рыбалка вообще, мы, разумеется, знали. Но, судя по вопросу, в данном случае под этим подразумевалось что-то не совсем привычное». «Ну ничего, сейчас узнаете», — пообещал Саня. «Не расходитесь, минут через 20 уже поедем». «А что, автобус будет?» — спросил Сеня. «Нет», — Саня покачал головой, — «своим ходом отправимся. Да это не очень далеко. Я отойду сейчас ненадолго, а вы меня дождитесь. Лучше вам пока что меня держаться, пока не освоитесь. Слушайте, далеко, недалеко, а вряд ли там наша форма пригодится», — сказал Шпала, задумчиво смотря вслед удаляющемуся Сане. «Вообще да», — согласился я. «Нечего такую красоту почем зря трепать, айда переоденемся по-быстрому». Мы поднялись на свой этаж, я уже потихоньку начинал ориентироваться в лабиринтах этого здания. Да, в общем-то особенно запутанных лабиринтов здесь и не было, обычная типовая советская постройка для проживания и параллельной работы. Такими были санатории, пансионаты, интернаты, дома отдыха. Своя логика в расположении внутренних помещений там была, просто надо было ее сразу усвоить. Я уже запомнил, что столовая располагалась по правую руку на втором этаже, зал для тренировок тоже справа, но на первом, а посередине была лестница, слева от которой, начиная со второго этажа, находились жилые комнаты. На первом же этаже здесь располагались медпункты, разные административные кабинеты. Войдя с Синей в наш номер, мы ожидаемо обнаружили в нем уже знакомого нам Дениса Бабушкина, развалившегося на кровати. Его ботинки тоже валялись как попало посреди комнаты. «Какой хозяин, такие и ботинки», — усмехнулся про себя я. «Зимой, наверное, по комнате точно так же разбросаны куртки и свитера». Хотя тренировки, как мы уже знали, он посещал неохотно, навыки у него, похоже, никуда не девались. Лежа на спине, он умудрялся боксировать с воздухом, и, надо признать, смотрелось это весьма прилично. Если бы этот сюжет снять, а потом видео перевернуть на 90 градусов, кто-то мог бы вообще не заметить подлога. Тренировка и тренировка, одиночная. Когда вокруг него начала кружить муха, влетевшая в распахнутое окно, Бабушкин резко подпрыгнул и поймал ее одним кулаком в тот самый момент, когда она начала взлетать к потолку. Раздавив ее в кулаке, он с видом человека, исполнившего важный долг, снова развалился на кровати в прежней позе. Да, насчет его спортивного таланта нам не врали. Такое, знаете ли, и не каждому трезвеннику удастся. Услышав, что мы вошли, Денис повернулся к нам, сощурился и все с той же нахальной интонацией, с которой уверял тренера, что не пил, воскликнул. «Ну че, мелкие, дружить будем?» «Не боись, солдат ребенка не обидит». Я внимательно оглядел его, держа паузу. Нужно было показать, что мы не собираемся искать его расположение и, как говорится, заглядывать в рот, ожидая одобрения на каждое свое действие. В молодежном коллективе обычно так, если с самого начала дашь понять, что готов на все ради расположения вожака или того, кто себя им считает, то все оставшееся время будешь на побегушках. Этот вариант мне не подходил категорически. Я знал эту подбухивающую публику, уверенную в собственном величии. С ними только дай слабину, тормозов у них уже не будет никогда. Так что моей задачей было сразу обозначить уважительное, но независимое отношение. «Будем», — ответил я ему. «Хочет дружить, я не против, дело хорошее, но только на моих условиях, а не его. В конце концов, это он хочет нашей дружбы, значит, требования выставлять не ему». Денис довольно кивнул и сказал: «Тогда замочек на двери проверните», и с этими словами он на ощупь полез рукой в тумбочку и достал оттуда чекушку водки. «Ну вот и начинается. Ну почему у алкашей дружить обязательно означает бухать? Ну нравится тебе, сам и пей, почему ты не можешь без того, чтобы заставлять других, которым это нафиг не надо?» «Ну что», — весело подмигнул Денис, открывая бутылку, — «по 50 грамм за знакомство». «Ой», — смутился Сеня. «А что, надо?» «Надо, Федя, надо». Денис достал из тумбочки три граненых стакана и начал разливать водку. «Я вообще-то, Сеня», — робко заметил мой приятель. «Да», — Денис непонимающе посмотрел на него и, что-то сложив в голове, снова просиял. «Ну значит, надо, Сеня, надо». «Денис, а ничего, что у нас через 15 минут отъезд на рыбалку?» — спросил я. «И что?» — удивился Бабушкин. «Наоборот, какая же рыбалка без полтишка на дорожку? Давай, иди сюда». Я подошел, но в тот момент, когда он занес бутылку, чтобы налить водки нам с Сеней, я резким движением перевернул наши стаканы вверх дном. Атлет-алкоголик недоуменно уставился на меня. «Чего-чего?» — а такой реакции он явно не ожидал. «Не понял?» — переспросил он настороженным тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Судя по его реакции, я был первым из новичков, кто вообще заговорил с ним на равных. «Ничего, еще поймешь. Да, и ботинки свои убери», — спокойно, но жестко проговорил я, глядя ему прямо в глаза. Глава 7. Денис закашлялся. На его лице было написано недоумение. Видимо, не каждый день ему приходилось получать отпор от тех, кто, по идее, должен бы ходить перед ним на цыпочках, пытаясь угодить и всеми способами заслужить покровительство. Впрочем, с этим недоумением он справился быстро, использовав для этого привычный способ. Пока он напрокидывал в себя стакан с водкой и шумно занюхивал рукавом, мы с Синей переглянулись. Я заметил, что мой приятель явно испугался. Можно понять, старший, наглый, явно сильнее и с определенным кредитом безнаказанности. Я дружески подмигнул Сене, мол, не боись, парень, все будет нормально. Тем временем Денис отдышался после полтишка и снова уставился на меня. «Слышь, мелкий, ты че там сейчас брякнул, а?» — недобро сощурившись, переспросил он. «Я говорю, ботинки свои убери», — спокойно ответил я. «По комнате пройти мешают». «Ну так тебе мешают, ты и убери», — хмыкнул Денис. Я пожал плечами, мол, как знаешь, с самым спокойным видом, будто пошел исполнять его поручение, взял его ботинки и поставил ему на кровать. Подошвами вниз, разумеется. «Ты че, совсем ошалел?» — вспыхнул спортсмен-алкоголик. «Ты вообще соображаешь, че ты делаешь? Ты понимаешь, перед кем ты сейчас выпендриваешься и что я с тобой могу сделать? Да ты у меня под плинтусом будешь прятаться всякий раз, когда я захожу. Ты на коленях прощения просить будешь, если мне не понравится, как ты на меня зыркнул. Да ты ко мне будешь разрешение спрашивать, чтобы в столовой ложку ко рту поднести. Да я, да, крепко его с полтишка-то развезло. Вон как речевой аппарат прорвало. Или он всегда такой, независимо от состояния и количества выпитого?» Я, конечно, понимал, что часть этих угроз вполне обоснована, в том смысле, что он действительно может притворить все это в жизнь. И тут, конечно, самым разумным было бы балансировать между достоинством и собственной безопасностью. «Кто кто-нибудь другой на моем месте просто-напросто обошел бы его ботинки стороной, в конце концов, они же не на моей подушке стояли, а на полу. Но ведь дело-то не в самих ботинках. Если не давать никакого отпора и только совсем соглашаться, выискивая наименее ущербную форму, такие персонажи наглеют с просто невообразимой быстротой. Не успеешь оглянуться, как превратишься в мальчика на побегушках и вместо того, чтобы заниматься своим развитием как спортсмена, каждую свободную минуту будешь угадывать желания этого хмыря. Такого мне было совсем не надо. А то, что он сильнее, это, в общем-то, не так уж и важно. Даже если сейчас не получится с ним расправиться физически, ведь Бабушкин действительно сильный и талантливый спортсмен, а мое нынешнее тело было пока, мягко говоря, не очень развитым, все равно он в следующий раз уже подумает, стоит ли наживать себе проблем. Ведь командовать другими приятно только тогда, когда они слушаются и повинуются. Ну, а пока что этот самый Денис схватил меня за грудки и, оторвав от пола, припер к стенке. Вот это да, такое я раньше только во всяких мультиках видел. Силен, ничего не скажешь. Ну да ничего страшного. Сейчас как пропишу ему боковой, быстро придет в себя и вспомнит, чем тут заниматься надо вместо дедовщины. Я еще помню, как это делается. Эй, вы чего тут застряли-то? Голос Антона Сергеевича раздался именно в тот самый момент, когда я уже замахивался на противника. Мы втроем повернули головы к двери, которую я так и не закрыл, и, как оказалось, правильно сделал. На пороге комнаты стоял динамовский тренер, взгляду которого предстала крайне интересная картина. Рослый кандидат в участники Олимпиады удерживал за грудки мелкого новичка-динамовца, прижав его к стенке, причем тот замахивался на него кулаком сбоку, а еще один новоприбывший стоял чуть в стороне и со страхом наблюдал за происходящим. На тумбочке же были гордо расставлены три стакана и початая чекушка водки. Прямо картина неизвестного художника будни спортивного общежития. «Так, что здесь происходит?» – спросил Антон Сергеевич уже более строгим голосом. Денис нехотя отпустил меня, напоследок просверлив ненавидящим взглядом и беззвучно прошептав одними губами: «Ты попал, козел». Я, в свою очередь, также нехотя разжал кулаки, а Сеня быстро сделал пару шагов к нам, встав таким образом, чтобы заслонить от тренерского взора тумбочку с водкой и стаканами. Хотя, как мне кажется, смысла в этом было маловато. Антон Сергеевич уже разглядел все, что ему было нужно, да и повадки этого Бабушкина вкупе с характерным духом спиртного все равно не оставляли никаких сомнений в том, по каким причинам он мог задержаться в своей комнате. «Да вот мы тут с ребятами знакомимся», — наконец произнес Денис. Он явно старался говорить почетче, преувеличенно шевеля крупными губами, чтобы скрыть свое состояние под шафе. «Да», — с подозрением переспросил Антон Сергеевич и обратился ко мне. «Говори честно, он тебя не обижал?» «Нет», — твердо ответил я. «Наше выяснение отношений с Бабушкиным и так, на этом не закончится. Но прятаться за чью-то, в данном случае тренерскую, спину было не в моих правилах. К тому же это все равно только усугубило бы противостояние. Вы смотрите, тут у нас есть такие персонажи», — тренер со значением кивнул на Дениса, — «им время от времени отрезвин прописывать надо. Так что если начнет выступать, сразу говорите, не стесняйтесь. Я ему быстро напомню, где он находится и на каких правах. Мы просто знакомились и показывали друг другу, кто какими приемами владеет», — не моргнув глазом, повторил я. Денис приподнял свои прямые брови, но все-таки быстро сообразил, что вру я, в общем-то, в его пользу. «Ну смотри», — Антон Сергеевич с сомнением взглянул на меня, — «я предупредил, если что, тренер», — вдруг затянул Денис мученическим голосом, — «вы, наверное, все-таки были правы». «В чем это?» — подозрительно спросил Антон Сергеевич. «Опять помираешь? Аппендицит, мигрень, понос, запор, что там у тебя еще? Я весь список сейчас не вспомню. Что-то у меня и вправду живот болит». Бабушкин скорчил страдающую физиономию и лег на кровать, схватившись крупными руками с длинными пальцами за бока. «Я не знаю, что, но режет так, что не повернуться. Наверное, съел что-то не то за обедом». «А-а», — усмехнулся тренер. «Ну да, ну да, кто бы сомневался. Аллергия у тебя, наверное, на чай из нашей столовой. Организм к другим напиткам привык, теперь протестует». Антон Сергеевич, конечно, не только сейчас бутылку водки углядел, но и вообще давно повадки воспитанника знал. «Нет, ну у меня правда живот болит», — воскликнул Денис тоном кристально честного человека, оскорбленного недоверием. Как я могу ехать, если даже встать больно? Я сейчас никуда не поеду, лучше отлежусь. Но вы не подумайте, вечером на тренировку я как штык. Так самозабвенно врал, что даже забыл. Тренер только что своими глазами видел, как он не только сам стоял, но и меня к стенке припер. Ох, ты допрыгаешься, Денис, вздохнул Антон Сергеевич. У нас на носу соревнования, между прочим, и на тебя рассчитывают, как ты знаешь. Да я оправдаю, Антон Сергеевич. Ой-ой-ой, Денис приподнялся на локте в ложном порыве энтузиазма и для убедительности тут же сморщился как бы от боли. Ну вот, видите, но про соревнования я помню. Даже не сомневайтесь, все будет в лучшем виде. И вечером на тренировку приду. Ну-ну, скептически хмыкнул тренер. Ладно, молодежь, пошли, там все уже отправляются, только вас и ждем. Антон Сергеевич пропустил нас вперед себя, то ли чтобы уберечь нас от каких-нибудь сюрпризов Бабушкина, то ли просто не хотел лишний раз терять молодняк из виду. Проходя коридорами здания, мы пытались расспросить его о подробностях предстоящей рыбалки. В конце концов, мой отец, тот из первой жизни, был заядлым рыбаком, и, хоть я и не очень-то разделял его увлечение, все-таки что-то в этом деле понимал. Избалованному изобилием магазинов будущего, мне не терпелось узнать, какие снасти в ходу в Москве второй половины 70-х. Ну а кроме того, было очень интересно, кого, собственно, мы собрались здесь ловить. Поскольку жизнь динамовцев была подчинена жесткой дисциплине, об отмене вечерней тренировки и ужина, как и о переносе отбоя, не могло идти и речи. Значит, рыбачить мы будем где-то неподалеку, то есть не выезжая из города. Какая же рыба водится нынче в столичных водоемах? Но Антон Сергеевич хранил партизанское молчание и только изредка загадочно усмехался, поглядывая на нас с заговорщицким видом. «Понятно», — подумал я про себя, — «об этом мне тоже предстоит узнавать самостоятельно. Ну и ладно, в этой новой старой жизни мне до стольких вещей приходится добираться наугад, что уж отсутствие подробных сведений о рыбной фауне я как-нибудь переживу». Мы с тренером спустились ко входу, где нас ожидал сюрприз. Оказалось, что мы должны были ехать не на метро или автобусах, а на велосипедах. Красивые блестящие велики поджидали нас с Сеней, прислоненные к входной двери. «О, велик, здорово как!» – обрадовался Сеня и тут же оседлал свой транспорт. Тут я не удивился. Он был единственным, у кого в лагере был свой велосипед, и он, не упуская такого шанса, упражнялся в езде чуть ли не целыми днями. Прерывался он разве что на общие мероприятия и посещение столовой. Поэтому сейчас Сеня ездил гораздо проворнее меня. Ну да ничего, какие наши годы, наверстаем. В том, что я нагоню его в области веломастерства, у меня не было ни малейших сомнений. Кататься на велосипеде я всегда очень любил и делал это при любой возможности. Так что в этом вопросе мне, как говорится, только волю дай. Ну что, Сеня, айда на перегонки. Решил я сразу бросить ему вызов. Но чуткое ухо Антона Сергеевича тут же уловило мое предложение. Никаких на перегонки. Решительно пресек он все поползновения. Поедем друг за другом так, как я сейчас вас выстрою. Никаких гонок и соревнований, не говоря уже об отклонениях от маршрута. Я должен быть уверен, что по прибытии на место все мы окажемся рядом друг с другом, и что мне не придется собирать половину коллектива по всей Москве. Ну вот, Сень, тебе повезло, сказал я, а то пришлось бы тебе уступить свое звание чемпиона по велосипедной езде. Хвались, хвались, пока проверить невозможно, насмешливо улыбнулся Сеня. Вот не задержались бы в комнате, можно было бы пару кружков вокруг квартала сделать и посмотреть, кто чего стоит. Спорт уже изменил этого увольня, он перестал обижаться на все подряд, да и увольнем-то уже не было. Теперь он сознавал свою силу как актив и преимущество. Впрочем, спорить нам было некогда. Антон Сергеевич оперативно объяснил, кто и за кем должен ехать, внимательно следя, чтобы старшие начинали и замыкали наше построение, а младшие и новички вроде нас находились в середине. Удостоверившись, что все усвоили его нехитрые инструкции, он удовлетворенно сел на свой велосипед и поехал во главе нашей организованной толпы. Со стороны, наверное, мы выглядели красиво. Целая колонна молодых людей, четко выстроившихся в несколько рядов друг за другом. Хотя, конечно, со стороны пусть на нас смотрят другие. Мне же было не до того, я любовался советской Москвой, которую не видел столько лет. Улицы еще не были забиты кричащей безвкусной рекламой и беспорядочно натыканными лотками, как в 90-е. Старенькие красные трамваи, напоминавшие мне о далеком первом детстве, курсировали вдоль зеленых бульваров. «Жигули» и «Москвичи», изредка перемежаемые «Волгами», по меркам 21 века ехали, можно сказать, в прогулочном темпе, потому и ДТП в эти годы было минимальное количество. Зато каким событием было прокатиться хоть разок в машине для тех, у кого ее не было. Кое-где, на специальных тумбах и стендах, мелькали афиши концертов. В советские годы они были однотипными. Имя исполнителя или название сборного концерта на белом фоне, или красным, или синим. Никаких портретов в полный рост или логотипов спонсоров на полплаката. Тем не менее, мне даже на ходу удалось разглядеть знакомые фамилии и названия, набранные типовым шрифтом. Кобзон, Магомаев, Пламя, Синяя птица, О, Клифф Ричард. Я не то чтобы разбирался во всех этих, новомодных в то время, артистах и уж точно не знаю, что он там пел, зато хорошо помню, что в 1976 году его приезд в Советский Союз наделал много шума. Да, сколько же всего интересного мне предстоит пережить заново. Тем временем жара давала о себе знать, и я со все большим вожделением задерживал свой взгляд среди всех красот именно на желтых бочках с квасом. «Ну что, молодежь, пить хотите?» — весело спросил Антон Сергеевич, притормозив у одной из них. «А то!» — послышались голоса. «Все-таки не февраль месяц на дворе». «И то верно», — согласился тренер и достал из кармана кошелек. «Ладно, по случаю выезда на рыбалку я всех угощаю». На бочке с надписью «Хлебный квас» был прикреплен ценник. Один стакан, 3 копейки. Тщательно пересчитав нас по головам, Антон Сергеевич собрал в пальцах в столбик нужную сумму монетками, и мы поспешили выстроиться в очередь за стаканами с заветной прохладной влагой. Каким же наслаждением было снова почувствовать вкус настоящего свежего кваса, не испорченного никакими консервантами, красителями и усилителями вкуса. Сколько же лет я такого не пробовал, а какая разница. Главное, что теперь для меня снова доступны те продукты и напитки, которых, как мне казалось, я никогда больше не смогу попробовать. Антон Сергеевич, я решился задать вопрос, который занимал меня все то время, пока мы ехали на велосипедах по Москве. А почему мы не взяли ведра, ну или хотя бы сумки какие-нибудь? Куда же мы рыбу будем складывать?